Мы знаем причину разлада только по объяснению Альбанова. По выздоровлению лейтенанта Брусилова от его очень тяжкой и продолжительной болезни на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаимных отношений всего состава экспедиции, который, по моему мнению, не мог быть ни на одном судне, а в особенности являлся опасным на судне, находящемся в тяжелом полярном плавании. Так как во взглядах на этот вопрос мы разошлись с начальником экспедиции лейтенантом Брусиловым, то я и попросил его освободить меня от исполнения обязанностей штурмана, на что лейтенант Брусилов после некоторого размышления и согласился, за что ему очень благодарен. Несколько месяцев Альбанов жил на Святой Анне, уединившись в своей каюте в качестве пассажира. В начале января 1914 года он обратился к Брусилову с просьбой дать ему материал для постройки саней и каяка. Ему тяжело оставаться на судне ненужным пассажиром, и он один уйдет по плавучим льдам к ближайшей суше, к земле Франца Иосифа. Решился он на этот шаг, видимо, после долгих раздумий. Уйти в это время со святой Анны, да еще одному, это ведь не сойти по трапу с прогулочной яхты в очередном порту. Брусилов, как он писал в выписке судового журнала, доставленной Альбановым в Главное гидрографическое управление, понимая его, Альбанова, тяжелое положение на судне, разрешил ему покинуть корабль. Экипаж святой Анны переживал тяжелое время. Будущее было тревожным. Стычки между капитаном и штурманом, хотя оба и старались избегать друг друга, продолжались. С каждым днем все заметнее пустели кладовые и трюмы. Ближайшая земля все дальше уплывала на юго-восток, а предстояла еще одна и более тяжелая зимовка, а может и не одна. Если в первую зиму везло с охотой 47 медведей и около 40 тюленей, то во вторую зимовку ее вообще не было, и особенно рассчитывать на нее не приходилось. А даже в самом лучшем случае, если, подобно Афраму, святой Анне после долгого дрейфа суждено было освободиться изо льдов, то ей до того времени предстояло дрейфовать еще 15-16 месяцев. Это, повторяю, в лучшем случае, но и на этот срок продовольствия было недостаточно. И все больше и больше людей склоняются к варианту Альбанова. Хотя бы части экипажа нужно покинуть судно, пока еще сравнительно недалеко земля Франца Иосифа. Тогда оставшимся на судне хватит продовольствия протянуть до октября 1915 года, то есть до времени вероятного освобождения изо льдов. Брусилов, как он написал все в той же выписке судового журнала, снова пробовал разубедить их, говоря, что летом, если не будет надежды освободиться, мы можем покинуть судно на ботах, указывая, например, Жанетты, где им пришлось пройти гораздо большее расстояние на вельботах, чем это придется нам, и то они достигли земли благополучно. Альбанов заявляет, что на последнее надеяться наивно, тем более, что экипаж Жанетты добрался до земли далеко не так благополучно, как утверждает капитан. Да и нельзя брать себе в пример эту экспедицию, потому что она дрейфовала совсем в другой части Северного Ледовитого океана, подчиняясь совершенно иным гидрометеорологическим законам. И отношения между штурманом и капитаном обостряются еще больше. А земля Франца Иосифа тем временем все дальше уплывает назад. Уже вышел керосин. Для освещения пользовались жестяными баночками с тюлендем или медвежьим жиром. Они больше коптили, чем светили. С потолка текло. В каютах, температура в которых редко поднималась до плюс 4, всегда висел промозглый туман. Все были невероятно грязны. Пробовали варить мыло, но неудачно. На силу удалось соскоблить с физиономии эту замазку. И команда вновь просит прийти к себе капитана. И когда он пришел, то снова обратилась к нему с просьбой разрешить им тоже строить каяки по примеру штурмана, потому что на третью зиму не хватит провизии. Брусилов, поняв, что их не разубедить, объявил, что они могут готовиться и отправляться хоть все. И действительно, сначала решают идти почти все, потом часть из них начинают одолевать сомнения, и они решают остаться с Брусиловым. Потом почти все решают остаться и снова решают идти. В конце концов, на судне, кроме Брусилова, решают остаться сестра милосердия Ерминия Жданко, боцман Иван Потапов, старший машинист Яков Фрейберг, гарпунеры Вячеслав Шленский и Михаил Денисов, два молодых матроса Густав Мельбард и Йоган Параприц, стюарт Ян Регальд и повар Игнатий Калмыков. С Альбановым уходят матросы, два неразлучных друга Александр Конрад и Евгений Шпаковский, Ольгерт Нильсен, Иван Пономарев, Александр Шахнин, Иван Луняев, Александр Архиереев, Гавриил Анисимов, Прохор Баев, Павел Смиренников, машинист Владимир Губанов, старший рулевой Петр Максимов, кочегар Максим Шабатура. Как относится к этому капитан? Теперь он, кажется, уже рад, что все так сложилось. Вот что он записал в судовом журнале 4 февраля. «На судне остаются, кроме меня и Ермини Жданко, оба гарпунера, боцман, старший машинист, стюарт, повар, два молодых матроса, один из которых ученик мореходных классов. Это то количество, которое необходимо для управления судном и которое я смогу прокормить оставшейся провизией еще один год. Уходящие люди не представляются нужными на судне, так что теперь я очень рад, что обстоятельства так сложились». Начинается подготовка к походу. Работа не прекращается и ночью, ведь с каждым днем до спасительной земли все больше миль. Самодельные нарты и каяки ненадежны, но что делать, никто не собирался попадать в эти широты. Как писал потом в предисловии к красноярскому изданию записок Валериана Альбанова,